Глава пятая. «Георгий Олегович! Анастасия Константиновна!» — поприветствовал нас он. Настя удивленно посмотрела на него. «Здравствуйте. А разве мы знакомы?» «Заочно. Мы в некотором роде коллеги с вашим супругом». Я не знал степень вовлеченности Бориса в происходящее. События закрутились так, что он мог относиться к любой из противоборствующих сторон. «Здорово, Боря! Какими судьбами?» — спросил я, настраиваясь на любое развитие событий. Вдруг он приехал сюда, чтобы меня арестовать. Чекист словно прочитал мои мысли. «Жора, расслабься. Это тебе от Трипалова». Он протянул мне сложенный в четверо листок бумаги. Я взял его и развернул. Это была записка от Александра Максимовича, в которой тот приказывал мне в интересах дела беспрекословно подчиняться товарищу Райнеру. Изучив ее содержимое, я аккуратно разорвал записку на мелкие клочки. «Борь, а почему ты, а не кто-то из наших?» «Ну, после того, как все завертелось, сам понимаешь, каждый из твоих коллег сейчас под пристальным наблюдением. Трипалов посчитал нужным подключить нас к игре. Там было написано, чтобы ты выполнял мои приказы». «Нет». «Жора». «Хорошо, было. Тогда предлагаю тебе и твоей очаровательной супруге следовать за мной. Нас ждет автомобиль». «А что делать с этим?» — показал я на коминтерновское авто, а затем кивнул на ошарашенного Неймана. «С этим разберутся мои люди. Не грузи себя лишними заботами». Он еще раз посмотрел на Настю. «Ваш супруг, наверное, сказал вам, что у него куча дел, и он должен срочно бежать на работу». «Другими словами, но смысл приблизительно такой», — кивнула Настя. «Так вот, Георгий Олегович пошутил. На самом деле он будет рядом с вами. Только придется переехать в другое место, но вам там понравится. Честное слово, я даже вам завидую белой завистью. Тихо, спокойно, уютно. А какая красота вокруг! Закачаешься!» — затараторил Борис, заговаривая Насте зубы. «Новой локацией для нас стал небольшой и действительно уютный домик, в котором нас ждала Степановна». Я удивленно посмотрел на Бори, тот горделиво вскинул подбородок. «Мы же обязаны позаботиться о всей твоей семье. И да, здесь вам будет безопасно. Отдыхайте на здоровье, гуляйте, наслаждайтесь природой. Только ради бога, в город не выезжайте, иначе сорвете всю игру». «И долго мне вот так?» — задал я важный вопрос. «Не знаю, Жора, просто не знаю. От меня здесь ничего не зависит», — признался он, и я сразу понял. Борис не шутит. Пока женщины обустраивались и хлопотали на кухне, мы вышли с ним на улицу поговорить. «Как оно? Вообще все?» «Завертелось со страшной скоростью. Тебя не опознали, есть только словесный портрет. Но можешь мне поверить, под него половина мужчин в стране подходит. И все-таки, что будет с Нейманом? Он видел, как ты меня встречал. Если окажется на свободе, побежит к Радыку». «К Радыку он точно не побежит. Думаю, сегодня вечером или завтра в лесу найдут сгоревшую машину, а в ней пару изуродованных трупов. Автомобиль из гаража Коминтерна, трупы опознают как товарища Неймана и его водителя». Видя, как я нахмурился, он пояснил. «Само собой, никого убивать не буду. Мало ли бесхозных трупов в моргах Москвы. А Нейман пока посидит у нас, ему точно есть что рассказать нашим следователям. На даче я оставил еще двух его людей. Одного раненого, другому больше повезло. Я его только связал». «Так это хорошо. Они и подтвердят, что это ты увез Неймана, чтобы забрать свою жену. Ну а потом ликвидировал и подался в бега», — обрадовался Боря. Он достал из кармана галифе часы, открыл крышку и посмотрел на циферблат. «Все, Жора, извини, больше оставаться с тобой не могу. Дела. И да, насчет продуктов. Вам их будут привозить раз в два дня». «Если произойдет что-то срочное, как я смогу с вами связаться?» «А вот это уже лишнее, Жора. Не надо ни с кем связываться. Игра идет серьезная, и тебя лучше не отсвечивать до поры до времени», — предупредил чекист. Мы пожали руки, он сел в автомобиль и уехал, а я вернулся к своим женщинам. «Ой, а где Боречка?» — удивилась и, похоже, расстроилась Степановна. «Это я в отпуске, а Боря на службе. У него дела», — сообщил я. «Что у нас на ужин? Я голодный, как волк». Меня посадили за стол и накормили до отвала. А потом... Потом мы прекрасно провели время с Настей, ведь я так по ней соскучился. Спать легли хорошо за полночь, и я отдыхал душой и телом, пока любимая женщина спала, положив прекрасную голову на мое плечо. Это было настоящее семейное счастье, и я наслаждался каждой его секундой. Утро разбудило нас лучами солнца, проскользнувшими сквозь занавеску. Я увидел, что глаза Насти мокрые от слез. «Настюш, ты чего?» — удивленно спросил я. «Все хорошо, мы вместе. Не надо плакать». «Я плачу от того, что ты рядом», — призналась она. «Знаешь, я так боюсь, что сейчас прибежит какой-нибудь посыльный, и тебя опять дернут на работу или отправят снова в какую-нибудь командировку, а я буду ждать тебя». «Не плачь, родное солнце. Кто его знает, что будет потом. Главное, что сейчас я с тобой. А ты со мной». В дверь тихонько постучали. «Проснулись, голубки. Слышу, что уже заворковали». «Доброе утро, Степановна!» — весело откликнулся я. «Доброе. Идите на кухню, завтрак уже готов». 5 минут, — пообещал я, но когда посмотрел на любимую, понял, что обманываю и в этот срок не уложусь. «Иди ко мне, солнышко». Мы пришли на кухню, раскрасневшиеся и довольные. Степановна с доброй улыбкой поприветствовала нас и тут же усадила за стол. «Я тут оладушков приготовила с малиновым вареньем. Курочка осталась со вчерашнего дня. Жора, будешь курочку? Тебе надо много кушать сейчас». «А почему только сейчас?» — засмеялся я. «И то верно», — с легкостью согласилась Степановна. «Особливо с твоей-то работой». 2 дня я наслаждался идиллией семейной жизни. Практически ничего не делал, только проводил каждую секунду с любимой. Казалось, больше нет никаких проблем. Есть только мы, и это счастье будет длиться бесконечно. Вечером 3-го дня у нас были гости, если быть точнее, гость. «Александр Максимович!» Я обрадовался Трипалову как родному. «Здравствуй, Георгий! Перекусите с нами?» «С удовольствием!» — не стал спорить мой начальник. После обеда женщины, понимая, что Трипалов приехал неспроста, деликатно вышли из дома под каким-то предлогом. «И впрямь, красиво тут у вас. Не обманул Боря», — произнес начальник, бросив беспокойный взгляд сначала на дверь, а потом в окно. «Все в порядке, Александр Максимович. Можете говорить спокойно, нас не слушают». «Ты не обижайся, это я так, по привычке», — хмыкнул он. «Понимаю. Сам такой, 10 раз на воду дую». «Заскучал, наверное. Застоялся, как конь боевой». «Как сказать? Столько времени жену не видел. Но он на работу тянет, врать не буду. Видимо, не создан я для спокойной жизни. Когда можно будет вернуться, Александр Максимович?» «Не скоро, Жора. После твоего камня такие круги пошли. Долго покоя не будет». «Да, кстати, товарищ Сталин передает тебе привет. И еще немного на тебя обижается. Оказывается, бутафорская кровь плохо отстирывается. Пропала, — говорит, — любимая шинель», — подмигнул Трипалов. «Как он?» «Официально считается, что убыл в Кисловодск на лечение. Неофициально те, кому надо, считают, что ты его застрелил на Красной площади. Даже его труп видели. Думают, что партия взяла паузу. Выбирает момент получше, чтобы объявить о его смерти». «А на самом деле что?» «А на самом деле товарищ Сталин, как и твоя семья, спрятан в надежном месте. Доступ к нему имеет пара-тройка доверенных лиц. Я вот, к примеру, в их круг не вхожу. Мне через Артузова вся информация поступает», — без тени обиды произнес Трипалов. «Как Радок, Коминтерн, Троцкий?» Он развел руками. «Выжидают коршуны. Нет, кое-кто уже высунулся, показал свою сущность, но это так, фигуры не самые видные. А нам нужна вся верхушка, чтобы потом на суде не смогли отпереться». Я понимающе кивнул. Времена были еще относительно травоядные, машина террора на государственном уровне толком не создана, тем более если под ее каток должны попасть те, кого принято считать своими. Только ведь не каждому объяснишь, что некоторые из этих «своих» гораздо хуже врага. Того хотя бы видно в лицо, а эти гады способны нанести удар в спину из-под тяжка. «Я так понимаю, в ближайшее время мне на Петровку лучше не соваться», — догадался я. Трипалов тяжко кивнул. «Ты все правильно понимаешь. Пока не удастся взять всю шайку за жабры, тебе придется побыть в тени. На все про все понадобится время, много времени. Думаю, пройдет не один месяц, пока мы не закончим». «Так, стоп!» — нахмурился я. «Мне что, придется сидеть тут, сложа руки, пока другие ловят преступников и рискуют за меня жизнью?» «Жора, не кипятись. Ты заварил эту кашу. Отступать поздно. Ничего уже не переиграешь. К тому же, пока Радок считает, что ты подался в бега, тебе и твоим близким, ничего не грозит». Логика Трипалова была железной, возразить было сложно. Действительно, когда я узнал, что от меня хочет Радок в обмен на жизнь Насти, пришлось волей-неволей родить план разыграть удачное покушение на Сталина. И я рад, что звезды сошлись как надо, и что мне охотно пошло навстречу и мое, и чекистское руководство. А ведь все могло произойти иначе. Сталин бы заортачился, послал меня на три веселых буквы, а дальше... У меня, конечно, имелся план и на этот случай, но, честно говоря, в успех его верилось слабо. В лучшем случае удалось бы взять Неймана, вот только судьба Насти оказалась бы предрешена. Да и Нейман вряд ли бы сдал Радека, а тот сделал бы все, чтобы усложнить мне и без того непростую жизнь. К счастью, мне удалось обрисовать перспективы задумки с покушением, и это сработало, Сталин согласился сыграть в моем спектакле. По задумке, перед тем, как убить, я был должен ему представиться, а потом открыть огонь холостыми. Только я надеялся на более быстрый исход по результатам этой провокации, но у Сталина оказались свои далеко идущие планы. Я мыслил тактически, он — стратегически, и хотел, чтобы в ловушку угодило как можно больше врагов. Провернуть назад этот фарш было невозможно. «Но ведь я не могу торчать тут целый год», — сказал я сквозь зубы. «А кто сказал, что мы будем держать тебя здесь?» — засмеялся Трипалов. «Грех разбрасываться спецами твоего уровня». Я с надеждой посмотрел на него. «Интересно, что они задумали?» «Заинтриговал?» — улыбнулся Трипалов. «Еще как!» — заверил я. «Ну и прекрасно. Где-то через полчаса сюда подъедет еще один наш товарищ. И тогда ты узнаешь все детали нашей задумки. Уверен, она тебе понравится», — подбодрил меня Трипалов.